Когда Екатерина вышла из совета, Панин предложил на его решение вопрос: как заключить мир с Портою, непосредственно ли или посредством австрийского и французского дворов? Совет решил, что непосредственно, хотя бы мы этим способом и не получили тех выгод, какие могло бы нам доставить постороннее посредство. Как ни протестовал Румянцев против тяжелого впечатления, произведенного его обратным переходом за Дунай, он видел хорошо, что нельзя дать году окончиться под этим впечатлением. В октябре он отправил за Дунай два отряда войск под начальством генерал-поручиков барона Унгерна и князя Долгорукова, которые напали на турок у Карасу и нанесли им совершенное поражение. Весь лагерь с 11 пушками, 18 знамен, 3 бунчука, множество военных припасов досталось победителям. Турки потеряли 1500 убитыми и 772 пленными, в том числе был трехбунчужный паша Омер. Город Базарджик, оставленный неприятелем, был занят русскими. Унгерн и Долгорукий немедленно отправились далее, чтобы схватить Варну и Шумлу, по выражению Румянцева. Генерал-поручик Потемкин в то же время осаждал Силистрию, и на помощь к нему двинут был генерал-поручик Глебов. Румянцев воспользовался этими успехами, чтобы отделаться от составления плана для будущей кампании, которого у него требовали из Петербурга. Он писал императрице: «Я питаю и теперь в себе ту же прискорбность, с которую поступил я на обратный переход из-за Дуная, но Ваше Императорское Величество в моих донесениях, кроме причин к тому нудивших, соизволили видеть исполнение в том последовавшее, согласно совета всех генералов, из которых, ежели бы хотя один тогда вызвался знать лучшие к чему-нибудь способы, я бы, конечно, в том каждому последовал. Я ждал времени и случая, и сими обоими воспользовался знаменитее, нежели иногда от самых больших предположений. Плен из неприятельских войск немалый, и между оном первостепенных чинов. Получили всю артиллерию неприятельскую, и город Базарджик был в наших руках без всякой почти потери и без пушечного выстрела, ибо меры наступления и действий наших столь удачно приняты в сию пору, что неприятель толико стеснен и нуждой, и страхом, что бежит от лица идущих на него войск, потеряв свой стан и лишась толь нужных ему приготовлений для зимы. Планы, обыкновенно делаемые в начале только войны или в начале кампании для согласного учреждения движений и содействий, предполагаемых от разных и дальних пунктов или в общем деле с союзниками, бывают, однако ж, подвержены нередкой перемене, но при сближении к неприятелю придается тогда искусству военачальника располагать дальние предприятия на него, по видимой на то время и удобности, и предстоящим обстоятельствам. И я долгое уже время с вверенными мне войсками разделяюсь с неприятелем, и то не везде одною только рекою. Следственно, сколько ежедневно может неприятель переменять свое положение, столько неудобно, а наипаче теперь, назначать и нам свои против него действия на будущее время, которые, по моему мнению, зависят более от случаев и начального на то время усмотрения, ибо сии последние части открывают путь к знаменитым предприятиям, нежели великие предположения быть могут выполнены без препятствия и затруднения. Приехавший с этим письмом 14 ноября князь Василий Долгорукий обнадеживал императрицу, что дней через 6 могут быть получены известия об успехе Унгерна и князя Юрия Долгорукого. Но прошли 2 недели слишком, и 29 ноября получено известие, что предприятие Унгерна на Варну не удалось, а князь Долгорукий, сделавший 1 переход к Шумле, возвратился назад к Карасу. О том, что делалось под Силистрией, фельдмаршал ничего не писал. «Что у Силистрии произошло, — писала Екатерина Румянцеву, — о том вовсе вы не упоминаете и оставляете меня в глубоком неведении, а мысли мои в произвольном волнении, которые, однако ж, более наклонение имеют, ни малейшей полагать надежды на бомбардераду, с которой город не возьмется, ниже больше ему вред не причинится. Но хотя следствия у Карасу произведенного бою не были таковы, как на первый взгляд они обещали быть, однако же не менее сие дело подтвердило, с одной стороны, утвердившееся мнение о храбрости наших войск, и что в поле сей неприятель поверхности не будет иметь в теперешнем оного состоянии и обстоятельствах, лишь бы где атакован был. А с другой, не может инако, как полезно быть для дел наших, всякое за Дунаем ваше предприятие. И тут, конечно, всякий ваш шаг споспешствует или отдаляет народный покой и тишину, совокупленную с блаженством оного. И в таком виде с немалым удовольствием услышала я о карасуйском деле. Сожалею только по позднему годовому времени, что все сие не может иметь таликих польз, как из того произойти могло, если б предпринималось месяцев с 6 тому назад.